16 форм постижения этих 16 аспектов есть практики мудрости. Если идти исключительно путем средней личности, здесь следовало бы расширить руководство к трем практикам. Но поскольку это не так, и поскольку в разделе о высшей личности будет подробно изложен как метод порождения проникновения, то есть практика мудрости, так и упражнение духа в безмятежности или самадхи, то здесь об этом больше не буду распространяться. Лишь кратко расскажу о методике практики нравственности. В начале из усердных размышлений о пользе нравственности следует взрастить искреннее радостное стремление к ней. В сутре Великой Нирваны говорится: «Нравственность – лестница ко всем благим качествам, основа, подобная земле, основе деревьев и прочего. Она идет впереди всех благих качеств, как впереди всех идет предводитель каравана. Она – победный стяг всех достоинств, подобный поднятому победному стягу Индры, разрушитель всех грехов и тропы в несчастную участь. Она подобна целебному древу, лечащему все болезни зла. Она – провиант для путников по опасным дорогам сансары, оружие, уничтожающее врагов, клеши, заклинание, избавляющее от змеиного яда клеш, мост, переводящий через реку зла». И покровительно Гарджуна сказал: «Нравственность, как сказано, основа всех достоинств, как земля, всего основа неживого и живого». И в тантре вопросов Субаху: «На землю опираясь, урожаи растут прекрасно. Точно так растут достоинства на нравственности почве. Лишь влагой сострадания их польют». Размышляйте согласно сказанному. Если принять обет нравственности, но не соблюдать, это очень пагубно. Как говорится в сутре преданности монашеству: для одних нравственность – счастье, для других – нравственность – горе. Соблюдающим нравственность – счастье, нарушающим нравственность – горе. И здесь говорится, как принятие обета практики нравственности делает благом и как злом. Поэтому, хорошенько обдумав всю пагубность несоблюдения, следует полностью предаться данной практике. Методика практики нравственности. Из четырех причин падения первое – незнание, противоядие против него, ознакомление с требованиями практики посредством выслушивания поучений. Противоядие против беспечности – памятование предписаний и запретов и неустанная проверка своих трех дверей, бдительность, помогающая осознать, когда потакаешь добрым наклонностям, а когда – дурным. Совесть, помогающая решительно отбросить то, что дурно, с точки зрения дхармы или по собственному разумению. Стыд, заставляющий избегать того, что за что нас должны будут презирать другие. Настороженность из-за страха перед плодами дурных поступков и прочее. Противоядие против непочтительности, почитания всемирного учителя, его установлений и праведников. Противоядие против обилия клеш, усиленное применение специальных противоядий против преобладающих клеш, выявленных через самоанализ. Если не усердствовать в этом и уклоняться от этого, думая, небольшой грех, такое вольное отношение к требованиям обетов принесет лишь страдания. Как говорится в разделах Винаи, кто от милосердного учения легкомысленно отклонится чуть-чуть, тот под власть страданий попадает, как при вырубке бамбуковой ограды роща манговых деревьев погибает. Если кто приказ царя нарушил, не позволит ему долгих извинений, Так же нам нельзя нарушить слово муни или воды, как расанага. Пойдем. Поэтому старайтесь не допускать проступков и падения. А если ненароком допустили, не оставляя этого без внимания, исправляйте падение или проступок с таким усердием, о каком говорилось в вопросах Брахмы. Будьте в этой практике тверды, всей душой усердствуйте, и даже ради жизни от нее не отступайте. Так дисциплинируйте свой дух. И в сутре совершенного соблюдения нравственности. Монахи, лучше уж расстаться с жизнью, умереть, но не порушить, не сокрушить нравственность. Почему же? Когда расстанемся с жизнью, умираем. То приходит конец жизни лишь в данном рождении, а когда нарушаем, сокрушаем нравственность, на миллионы рождений лишаемся благородной семьи, расстаемся со счастьем, испытываем великий упадок. Согласно этим обоснованным речениям Будды, нравственность следует сохранять, даже рискуя жизнью. Подумайте, если этого не делать, то не было бы никакого смысла мне бросить волосы, брить волосы и одевать оранжевое одеяние монаха. Ведь в царе Самадхи говорится, если монахи учение Будды множество Если монахи учения Будды множество греходеяний совершают, мыслят в душе о зерне и богатстве, к бычьим упряжкам пристрастны, коням, к практике же не имеют усердия, зачем тогда головы брили они? Когда желаешь спастись от обусловленного существования, то если повреждены ноги нравственности, не только невозможно прийти в град свободы, придется еще и вращаться в самсаре под гнетом великих страданий. Например, в царе Самадхи сказано, если разбойники настигают, и человек жизнь, спасая, бежит, но подведут его ноги, ослабнут, разбойники схватят его и убьют. Так и невежда, нравственно слабый. От обусловленности спастись хочет, но, коль добродетель нарушит, ждут его старость, болезнь и смерть, ибо без нравственности нет свободы. Наконец, в той самой сутре сказано, «Практику, что заповедано мной, домохозяевам, в платье мирском, в эру упадка учения, не будут даже монахи осуществлять». Согласно сказанному, в это время, о котором говорилось, что даже монахи не будут соблюдать и 5 предписаний для мирян, усердствование в практике нравственности несет гораздо большие плоды. Поэтому следует стараться. Из той же сутры. Если сравнить все благие заслуги от поднесения с почтением питья, пищи и светочей, стягов, штандартов Будд, мирядам в течение кальп, столь же бесчетных, как и в Ганге песчинки, с теми заслугами, что обретает тот, кто сумеет в эпоху упадка учения Будды хотя бы одну добродетель блюсти днем и ночью. Это превосходные заслуги его.